не падать вниз, а спускаться в подвалы, скитаться от пустоты к пустоте, не продохнуть от подвального смрада. Еще чуть-чуть, уже нечем дышать. Трудные переходы от ада до ада, идти ли дальше, не мне решать. Увы, никогда не станем пылью, увы, никогда не станем пылью, увы, никогда не станем пылью. Далекие жесты, а на доверии жирный крест. Оставаться стоять и не тёпкаться с места на место, содрогающий стресс. Мы никогда не станем пылью, мы никогда не станем пылью, мы никогда не станем пылью. И вот твои море изобилия. И превратит вокзал.